Глава 11. «Простите», — замялась Хирано Юрико, — «я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Так Тенда-кун тебя не предупредил?» — насупилась Сайка. «Он вообще-то уже занят, так что мне искренне непонятно, что вы здесь делаете вдвоем». «Сайка-тян, сейчас же успокойся», — спокойно произнес я. «Ты даже разобраться не попыталась, а уже бросаешься на людей. Хирано-сан здесь ни при чем». Видимо, эмоции взяли над ней верх. Ревность. Куда от нее скроешься? Не каждому дано сохранять спокойствие в таких ситуациях. Хотя такой Сайку я видел впервые. Не думал, что она будет готова вцепиться в глотку первой встречной женщине, которая банально пришла на деловую встречу. «Ну и что здесь происходит, Тенда-кун? Как это понимать?» — начала тараторить Томимура Сайка. «Я ведь приехала, чтобы поздравить тебя с первым рабочим днем на новом месте, а ты почему-то сидишь, черт знает с кем кофе попиваешь. Кто она такая?» «Простите, но вы все неправильно поняли», — испугавшись, начала оправдываться Хирано Юрико. «На самом деле мы просто...» «Я тебя не спрашивала», — перебила ее Томимура Сайка. «Меня интересует, как это объяснит Тенда-кун». «Так, все понятно», — вздохнул я. «Заранее прошу прощения, Сайка-тян, ты этого не вспомнишь». Я провернул с ней тот же трюк, который только что осуществил с Хирано Юрикой. Использовал сочетание харизмы и психоанализа. Сначала заставил ее полностью себе подчиниться, затем убрал патологическую ревность, в которую она ударилась без объективных причин, и уже после всех этих манипуляций произнес: «Ты нас не видела, Сайка-тян. Иди в мою клинику и жди меня в фойе, я скоро приду. А когда мы с тобой поговорим в следующий раз, воспоминаний о произошедшем у тебя уже не будет. Ведь ты прекрасно понимаешь, что я не стану тебя предавать. Все понятно?» «Да, Тенда-кун», — завороженно кивнула она. «Прости, мне нужно отойти». Чуть пошатываясь, она пошагала назад, туда, куда я и сказал ей идти. С того момента, как я получил в свое распоряжение молекулярный анализ, возросла не только моя лекарская сила, но и способность воздействовать на людей. Хоть я и трачу на это очень много энергии, зато могу временно промывать мозги своим собеседникам. Без надобности я таким пользоваться не стану, разумеется. С Хирано Юрикой я включил этот навык для того, чтобы выяснить, можно ли ей доверять. С Томимурой Сайкой мне пришлось это сделать, чтобы она не закатила скандал на ровном месте и не отдалась патологической ревности, которую я, кстати, полностью убрал. Теперь у Сайки таких проблем не будет. «Кацураги-сан, а что это было?» — удивленно прошептала Хирано Юрико. «Это была моя девушка», — ответил я. «Не обращайте внимания, вопрос уже решен. Просто ей захотелось меня немного приревновать к вам». «Да нет, я не о том говорю», — замотала головой Хирано. «Вы ведь что-то с ней сделали, будто загипнотизировали ее. А потом я увидела, как от ваших рук... Ох, я не могу это сказать, вы сочтете меня сумасшедшей». «Слишком часто я слышу от вас эту фразу, Хирано-сан», — отметил я. «Что от моих рук? Исходила аура, которая бросилась вам в глаза?» Хирано Юрико вскинула брови. Даже ее нижняя челюсть отпала. Она потеряла дар речи и не могла ничего произнести, а я решил воспользоваться этим моментом, чтобы нанести еще два контрольных удара. «Вы ведь видели такую же ауру в конференц-зале, не так ли?» — произнес я. «И вокруг моих коллег. Вы ведь поэтому сюда пришли? Потому что вас манило к этой ауре?» «Я...» — попыталась вставить слово Хирано, но я не дал ей этого сделать. «Более того, подозреваю, что вы и вокруг себя порой видите такую же ауру, особенно когда работаете с пациентами. Но когда вы ощущаете, что кто-то еще обладает такой же силой, вы сразу же испытываете приятный резонанс, будто находитесь там, где и должны быть. Это как раз и есть главная причина вашего прихода в мою клинику». Я выдержал паузу, наблюдая за ее реакцией, а затем произнес: «А вот теперь можете говорить, я вас слушаю». «Что все это значит? Я думала, что кроме меня никто эти ауры не видит. Мне впервые повезло встретить человека, который способен разглядеть эту энергетику», — воскликнула она. «Чуть тише», — шикнул я. «Другим людям знать об этом не обязательно. Я бы даже сказал, что обывателям это противопоказано. А вы, между тем, не сумасшедшие. Как раз наоборот. Вы на порядок выше всех остальных медсестер. Таких, как вы, в моем ордене называют лекарскими жрицами». «Жрицами?» — удивилась Юрика. Весь день девушка вела себя сдержанно, а сейчас ей стало гораздо труднее утаивать свои эмоции. Что ж, могу ее понять. Любой человек на ее месте был бы вне себя от шока. «Да, Хирано-сан, жрицами. Вы не замечали, какими способностями вы обладаете?» — поинтересовался я. «Я только свою ауру замечаю, и больше ничего», — ответила она. «Никаких особых способностей у меня нет». «Смотрите, Хирано-сан, я и мои коллеги — это лекари. Понимаю, что это звучит странно, но мы можем видеть человека насквозь. То есть прямо сейчас я могу определить ваш пульс, давление, найти все хронические заболевания, если у вас таковые имеются. И для этого мне не придется вставать со стула, даже прикасаться не нужно к вам». «Вы это серьезно?» — прошептала она. Я понимал, что она верит мне, но в то же время никак не может уложить все это в своей голове. Более того, я могу еще лечить человека, если он находится рядом со мной, теми же силами. Предположим, если у вас сейчас болит желудок, я это исправлю. Это как простой пример. С вашим желудком на самом деле все в порядке. Я уже проверил», — улыбнувшись, произнес я. «Вы меня уже осмотрели?» — не удержалась она. «То есть вы видите меня без одежды?» «Нет, я вижу вас без кожи. Я никогда не использую свои силы для интимных целей. На этот счет можете не переживать», — успокоил ее я. «Ах да, и успокойтесь, пожалуйста. Пульс выше 120 явно не помогает вашему сердцу. Не изнашивайте свою сердечно-сосудистую систему. Дайте себе расслабиться. Иначе мне придется показать вам, как я умею это делать своими силами». «Ох!» — тяжело выдохнула Хирано Юрико. «Если честно, вы будто с ума меня свести пытаетесь. Но почему-то я верю вам. Наверное, потому что всегда чувствовала, что во мне есть какие-то особые силы. И понимала, что в мире они тоже есть, но никак не могла их найти. Так что же получается, я тоже владею лекарской силой, как и вы с коллегами, но я никогда не могла заглядывать внутрь людей?» «Нет-нет, я ведь только что сказал, что вы не лекарь, вы лекарская жрица. Очень редкая и очень большая поддержка для любого подобного мне или моим коллегам», — объяснил я. «В таком случае, расскажите, на что я способна, Кацураги-сан? Я готова выслушать и принять любую информацию. Скажу честно, я почему-то уже подсознательно вам полностью доверяю, хотя мы еще даже один день вместе не проработали», — произнесла Юрика. «Это как раз и связано с одной из функций лекарской жрицы. Такие, как вы, всегда ищут лекаря, чтобы стать его помощницей. Но чаще всего жриц гораздо меньше, чем самих лекарей. Поэтому они работают и помогают сразу нескольким сотрудникам. Кстати, любопытная тенденция. В норме, если изучать медицинские стандарты, все должно быть наоборот. На одного врача 4 медсестры. Но редко наблюдается картина, чтобы на врача хотя бы 2 медсестры приходилось. Со жрицами все иначе. Чаще всего одна жрица на сотню врачей, но в нашем случае все гораздо мягче. Одна на 4. «Так с помощью проблем не будет?» — кивнула Хирано Юрика. «Но ведь у меня, судя по всему, есть и другие способности, верно? Что-то, о чем вы еще не рассказали?» «Терпение, Хирано-сан», — ответил я. «Как раз к этому подхожу. Но будет лучше, если вы увидите их на практике. Давайте сделаем одно упражнение. Вы сразу поймете, какими силами владеете. Готовы?» «Думаю, да», — кивнула она. «Тогда представьте, что вокруг вас множество больных людей, будто мы не в кофейне, а в стационаре, или хотя бы в очереди около кабинета. Закройте глаза и попробуйте это визуализировать», — посоветовал я. Я и сам не ожидал, что у нее все получится с первого раза. Но каково же, черт подери, было мое удивление, когда она все же справилась с этой задачей без подготовки и тренировок. Стоило ей закрыть глаза, как тело девушки окружил сияющий свет. Видеть его мог только я. Однако почувствовать эффект могли все вокруг. Достаточно было проявить наблюдательность, чтобы заметить, как ее сила отразилась на окружающих людях. Официантка остановилась, положила руку на живот, а затем, едва заметно улыбнулась, и продолжила идти дальше. Мужчина, что сидел за моей спиной, хрустнул шеей и с облегчением выдохнул. В целом, все посетители кафе резко оживились, но особенно ярким доказательством для Хирано Юрики послужил голос сидящего за ней парня. «Ох, все-таки ты был прав, Синзи-кун», — произнес он другу. «Местный кофе творит чудеса. Голова прошла от одного глотка. Надо будет обязательно оставить чаевые». «Это я?» — прошептала Юрика, указав на себя пальцем. «Верно», — кивнул я. «Базовое лечение. Вы чуть-чуть улучшаете самочувствие всех, кто вас окружает. Не лечите болезни, но снимаете легчайшие патологические состояния. Головную боль, вздутие живота, усталость. Если научитесь контролировать эту силу, сможете помогать всем, кто вас окружает. Но настоящие полноценные заболевания лечить вам не удастся. Хотя, нет, можно придумать исключение. Если, к примеру, вы проведете сутки в таком режиме рядом с человеком, болеющим ОРВИ, скорее всего, он выздоровеет, но вас такая растрата энергии истощит». «Так я все-таки могу лечить людей!» Чуть ли не завизжала она, чем привлекла внимание всех окружающих. Однако народ быстро отвлекся на свои разговоры, когда Юрика испуганно прикрыла рот. «Ой, простите, Кацураги-сан, я просто всегда мечтала об этом, но не смогла поступить в медицинский университет. У родителей не было денег, чтобы оплатить мое обучение. А экзамены вступительные я завалила, хоть и хорошо готовилась. Поэтому пришлось пойти в колледж, чтобы стать медсестрой». «Поверьте, вы, даже не будучи врачом, сможете принести огромное количество пользы людям. Ах да, забыл упомянуть. Вообще-то, это не все ваши способности. Обычно у всех жриц есть и еще одна крайне полезная сила. Ее мы тоже можем на практике проверить. Согласны? Или устали?» «Нет-нет, вы о чем вообще, Кацураги-сан? Конечно, сейчас!» — воскликнула Хирано Юрика. «Даже если я вырублюсь прямо в этом кафе, я готова. Хочу узнать все здесь и сейчас». Мне очень нравился ее настрой. Прямо сейчас она думает, что ей жутко повезло, поскольку она наконец-то нашла свое место в этом мире. Но при этом я и сам в восторге от собственной удачи. Ведь Хирано может изменить всю работу моей клиники. Даже самая лучшая медсестра никогда не сможет заменить жрицу. И сейчас я покажу ей, почему. «Условия следующего упражнения таковы, Хирано-сан», — произнес я. «Снова закройте глаза. Представьте, что вы сидите в регистратуре. Подумайте о том, как хотите, чтобы люди попали к лекарям и избавились от своих недугов. Испытайте чистые чувства. Избавьтесь от отрицательных эмоций». «Отрицательных у меня сейчас и нет», — кивнула она и тут же закрыла глаза. На этот раз моментального эффекта не было. Прошло минуты три, но Хирано Юрика продолжала стараться, и я верил, что у нее получится. И как только она была уже готова сдаться и слегка приоткрыла глаза, к нашему столику подошел мужчина, который ранее сидел в другом конце кофейни. «Простите, пожалуйста», — поклонившись, произнес он. «Не хотел отвлекать вас, но мне почему-то показалось, что вы врач. Я понимаю, что это нагло с моей стороны, но не могли бы вы дать мне один короткий совет?» «Сделайте УЗИ сосудов головы и шеи. Головные боли у вас возникают из-за спазма сонных артерий, которые пережимаются в шейном отделе позвоночника», — перебил его я. «А вы...» — начал заикаться он. «Как вы поняли, о чем я хочу вас спросить? Будто насквозь меня видите». «У вас заметно искривлена осанка. В частности, шея по отношению к туловищу находится под неестественным углом. Если хотите решить проблему, сделайте, как я посоветовал. А теперь, если вы не против, я продолжу пить кофе со своей коллегой». «Да-да, конечно. Спасибо вам большое». Мужчина несколько раз поклонился и вернулся за свой столик. Причем спутники, с которыми он пил кофе, выглядели удивленными, будто их друг сделал что-то из ряда вон выходящее. «Простите, Кацураги-сан, я не совсем поняла, что должно произойти», — поникла Хирано Юрика. «Еще и этот мужчина отвлек. Я потеряла концентрацию». «Ошибаетесь». Отпив кофе, ответил я. «Вообще-то он подошел к нам именно из-за вас». «В каком смысле? Хотите сказать, что он хотел познакомиться?» Не поняла Юрика. «Нет. Вас не смутило, что он откуда-то понял, что я врач?» — спросил ее я. «Ну, вас многие знают. Я сама видела вас по телевизору. Кацураги-сан, вы вообще-то очень известная личность в Токио», — подметила она. «Может, вы и правы, но это был другой случай. Это и есть вторая способность лекарских жриц. Они приманивают людей с болезнями. Даже если те не хотят обратиться к врачу, они все равно обратятся», — объяснил я. «Думаю, именно из-за вашего прихода в нашу клинику сразу же явилось 10 человек. Для первого дня только что открывшейся организации это очень хороший результат. Если так будет каждый день, хотя бы один месяц, я смогу выплатить зарплату, не потерпев убытков, а уже во второй месяц начну сам получать доход. Другими словами, во многом лекарская жрица — это медицинский маркетолог. Она как магнитом тянет в клинику пациентов. Именно поэтому я и считаю, что она сильно увеличит продуктивность нашей работы». «Кацураги-сан, я готова работать на вас». Хирана Юрика встала из-за стола и поклонилась мне. «Даже без выходных готова, лишь бы проявить свои силы. Я очень долго этого ждала. Хоть мне и не верится до сих пор, что я на такое способна». Я вышел вслед за ней, а затем произнес. «Пока что без выходных работать не будете. Если слишком поторопитесь, ваши силы очень быстро иссякнут, и тогда вам понадобится время на восстановление. Но обучать я вас буду, как и всех остальных членов своего ордена. Так что добро пожаловать в нашу семью, Хирано-сан. А теперь давайте вернемся в клинику и закончим оформлять ваше трудоустройство». Добравшись до клиники, я обнаружил, что прямо напротив нее загорелся свет в еще одном одиноком здании, которое ранее пустовало. Двое рабочих подняли вывеску, закрепили ее над дверьми, а затем подключили ее к электричеству. И в этот момент я оторопел. Частная клиника Ягами и Мураты. Это не может быть простым совпадением. Все, как я и думал. Мурата Сатоши действительно решил выступить в роли моего конкурента. Причем он не просто открыл свою клинику вместе с этим преступником Ягами, так еще и сделал это прямо напротив меня. Это большая проблема. Теперь многие пациенты будут идти к ним. Поток людей будет разделяться. «Возьмите, молодой человек». Какой-то мужчина протянул мне рекламный флаер. «Вижу, вы заинтересовались клиникой. Она скоро откроется. Обязательно загляните туда». «Благодарю», — сухо ответил ему я, а затем заглянул в полученную брошюру. 5 терапевтов, кардиолог, невролог, хирург, своя лаборатория и даже аппарат КТ. Они нехило нас переплюнули по оснащению и количеству специалистов. «Значит, это война. Иных вариантов у меня нет». Я выкинул флаер в мусорный бак и прошел в здание своей клиники. И... «Это какая-то чушь! Не смейте так говорить!» — кричала Томимура Сайка. Напротив нее стоял Мурата Сатоши собственной персоной. «Никакая не чушь! Ваш молодой человек, Томимура-сан, лжец и проходимец! Он водит вас за нос! И своих пациентов тоже!» — восклицал Мурата. Мой кулак сжался, а ногти вонзились в ладонь, разрывая эпидермис. «Значит, война».